Глава 4. Подготовка к походу. Что-то громыхнуло. Пятнистый кот подбежал к скале, бросился на землю перед королем и доложил. «Все пропало. Западная граница потеряна. Полчища диких кошек прорвались в королевство». Мудроус дремал. Одна наглая муха по-свойски качалась на его усах, как на качелях. Застигнутый врасплох король резко открыл глаза и увидел, что перед ним стоят призраки прошлого. Муха тоже испугалась и решила перебраться на ухо короля, где ей, казалось, будет гораздо безопаснее. С трудом разлепив веки, король зевнул и неторопливо переспросил кота. «Что ты только что сказал?» «Западная граница в опасности. Дикие кошки прорвали оборону и напали на королевство». «То что?» Мудроус несколько раз похлопал себя по ушам. Испуганная муха улетела прочь. На границе много лет не было войны. Король-кот уже и позабыл, как воевать. Поэтому, узнав, что застава находится в критическом положении, он был весьма озадачен. Пятнистый кот занервничал и стал заикаться. «Западная граница, дикие кошки!» Мудроус улыбнулся и взмахнул лапой. «Да понял я. Ступай, позови моих сыновей». Его улыбка была искренней. Как говорится, чтобы использовать армию хотя бы раз, ее тренируют 1000 дней. Белохвост тренировался с детства, но никогда еще не был на поле боя. Настал момент, чтобы дать возможность будущему королю проявить себя. Мудроус прекрасно понимал, если Белохвост хочет быть коронован, то ему нужно доказать, что он этого достоин, и шанс, наконец, настал. Пока король ждал сыновей, в его голове снова стали мелькать мысли о прошлом. Усилием воли он заставил себя вернуться в реальность. Горько усмехнувшись, он покачал головой и пробормотал. «Моя мать как-то сказала мне, что истинный король никогда не смотрит в прошлое, а только в будущее. По-видимому, сейчас я уже не достоин быть королем, а потому пришло время уступить свое место». К удивлению короля, первым, кто прибежал к нему, был Чернохвост. Король кошек был уверен, что младший сын по своему обыкновению не придет, поскольку тот постоянно пребывал в плохом расположении духа. На этот раз Чернохвост не показывал ни малейшего признака раздражения. Он давно уже присытился ненавистью, переполнявшей его душу, и все никак не мог найти для нее выход. Поэтому, когда он услышал, что на границе началась война, то чуть не запрыгал от счастья. Конечно, он никогда не держал в лапах оружие и совсем не знал, что такое настоящая война. Но кого это волнует? Ведь это отличный способ развеяться. Король кивнул младшему сыну, чтобы тот подождал с ним рядом. Он больше не глядел на него и продолжал всматриваться вдаль. Чернохвост знал, кого ждал король, и это ему совсем не нравилось. Он с ненавистью думал, неужели без Белохвоста мир перестанет существовать? Хотя зрение короля оставляло желать лучшего, он все еще мог ясно разглядеть настроение Чернохвоста. Мудроус тяжело вздохнул, подумав, «Как же ты будешь на войне? Ты ведь полный дилетант в кунг-фу. Остаться в живых для тебя уже будет везением. Белохвост — единственный, кто сможет победить главаря диких кошек». Прошло много времени, прежде чем Белохвост наконец прибежал. Он был сильно взволнован и после долгого бега жадно глотал ртом воздух. Король был очень недоволен опозданием сына, однако, увидев его, испытал облегчение. Мудроус сидел на троне. По левую лапу от него сидел старший сын, по правую — младший. Втроем они обсуждали государственные дела. Это государство принадлежало им, и они были за него в ответе. Король рассказал сыновьям все, что знал о положении дел на границе. Потом он для полной справедливости спросил, кто хочет повести войска в сражение, но при этом посмотрел на Белохвоста. Мудроус был уверен, что старший сын тут же бесстрашно выступит вперед и скажет: «Мы не вернемся, пока не победим диких кошек, ни шагу назад». Каково же было его удивление, когда Белохвост остался молча стоять, прикрыв глаза и отрешенно глядя вдаль. Было непонятно, устал он или просто испугался. В воздухе повисло гнетущее молчание. И если бы не Чернохвост, должно быть, все умерли бы от томительного ожидания. Он больше не мог сдерживаться. Молодой кот ударил себя лапой в грудь и закричал: «Я хочу вступить в бой!» Король-кот повернул голову в сторону младшего сына и долгое время пристально смотрел на него. Затем с недоумением в голосе спросил: «Ты?» Услышанное неприятно кольнуло Чернохвоста. Он вскочил на лапы и прошипел, свирепо указывая на брата: «А что, думаешь, он один, единственный может сделать все на свете, да?» Белохвост поднял глаза, приоткрыл было пасть, но не издал ни звука. Король покачал головой. «Сынок, знаешь ли ты, что такое война?» На что Чернохвост махнул лапой и горько проговорил: «Все знают, что этот бой не на жизнь, а на смерть. Что будет, если я умру? Даже если и так, меня это не сильно волнует. Здесь я все равно никому не нужен». «Нет, ты меня неправильно понял». Король вздохнул и сощурил глаза. «В твоих руках будут миллионы жизней и судьба всего государства. Сможешь ли ты взять на себя такую ответственность?» Чернохвост знал, как правильно ответить, но его упрямство было сильнее здравого смысла. Он подпрыгнул, указал на брата и с упреком спросил: «По-твоему, только он может осмелиться пойти на это? Ты ведь хочешь отправить его, верно? Хотя сейчас он, к сожалению, превратился в трусливую черепаху, которая спрятала голову в панцирь». Белохвост продолжал молчать. Он никогда не спорил с младшим братом, поскольку прекрасно понимал его чувства. Король поманил к себе лапой старшего сына. «Подойди ко мне». Белохвост сделал несколько шагов вперед и прислонился к скале. Король схватил сына за лапу и прошептал: «Я вижу, что ты не боишься, так в чем же дело?» «Нежноглазка беременна». Глаза короля просветлели. «Это же хорошо. Почему ты не сказал об этом раньше?» «Она иногда очень плохо себя чувствует». Король молча кивнул. Белохвост продолжил: «Думаю, в этот раз нужно отправить главнокомандующего. Мне кажется, он все так же силен, как и раньше». Король неожиданно рассмеялся. «Глупый сын, он только создает такую видимость для чужаков. Ты правда думаешь, что он может прожить 100 лет? Вот что я скажу тебе. Возраст не щадит ни одного кота. Если его и правда отправить на поле боя, я сильно удивлюсь, если он победит», — сказал Мудроус. Белохвост умолк и опустил голову. Король вздохнул. «Когда идешь на войну, важно все. И мысли, и чувства. Я не стану принуждать себя. Ступай домой, поговори с Нежноглазкой и дай мне ответ как можно скорее». Белохвост кивнул. Он уже хотел забрать свою лапу, как вдруг отец опять крепко ухватился за нее. «Моя матушка как-то сказала мне, что настоящий король не смотрит в прошлое, а смотрит только в будущее. Я последовал ее словам и стал истинным королем». Белохвост внимательно посмотрел в глаза отцу, но затем ушел, ничего не ответив. Чернохвост все еще неподвижно стоял на прежнем месте. Король махнул ему лапой и сказал: «Подождем возвращения Белохвоста, затем я приму решение. Можешь идти». Младший сын тихо вжал острые когти в лапу и заставил себя принять покорный вид. Из-за огромного живота каждый шаг давался Нежноглазке с большим трудом. Увидев вернувшегося мужа, она хотела выйти ему навстречу, но очередной приступ боли заставил ее остаться на месте. Белохвост бросился к ней, крепко прижал к себе и произнес: «Не двигайся, моя маленькая, у тебя под сердцем будущий король кошек». Нежноглазка с трудом улыбнулась. Она сразу же заметила, что муж чем-то огорчен. Казалось, что над ним нависла темная туча. Нежноглазка пристально посмотрела на Белохвоста и спросила: «Скажи мне, что ты решил?» «Я думаю, что сейчас я нужен тебе больше». Белый кот смотрел в сторону. «Я не хочу оставлять тебя в такой момент». «Нет, нет, нет. Сейчас ты больше всего нужен своей стране». Нежноглазка легонько покачала головой. «Если дикие кошки прорвутся сюда, что ты будешь делать?» От этого вопроса Белохвост покрылся холодным потом и уставился на Нежноглазку. Оказывается, его красивая жена была настолько умна, что вразумила его всего одним вопросом. В голове зазвучали слова отца. «Настоящий король никогда не смотрит в прошлое, только в будущее». «А если нет будущего, что тогда?» Нежноглазка потянула его за лапу и обеспокоенно спросила: «Я что-то не так сказала?» Белохвост приблизился к ней и рассмеялся. «Я передумал. Я должен немедленно отправиться на войну». «Отправляйся со спокойным сердцем». На мордочке Нежноглазки была спокойная улыбка. «Когда вернешься с победой и увидишь нашего малыша, я буду ждать тебя». Белохвост прижался ухом к животу жены и прислушался. «Хм, а маленький король пообещал мне кое-что. Говорит, когда я вернусь с победы, он тоже будет встречать меня в дверях». «А вот и нет». Нежноглазка погладила мужа по голове. «Это я должна взять его в лапы, взобраться на самый высокий склон горы и смотреть, как ты к нам возвращаешься». Они все спорили и смеялись, а ветер разносил их смех в разные стороны.